спись. Так дорога до кузницы самая людная, покричи только, сразу сбежится народ. И то не в полночь Григорий пошел, а к рассвету. Вот разве позорничали заезжие рабочие, что железки, бог их знает, кто они. Народ чужой, незнакомый, валом навалился отовсюду. Вот только с малым прошел, как появились тут впервые. Огляди, линия маханула уже насквозь мимо Шиверска, и построек всяких казенных, почитай, до самой слободы понастроили. И теперь самая кипень в работе идет на восток верст за 30, за 40 от города. И во сне бы такое раньше приснилось, не поверили бы. А тут вот оно, все наяву. Только смотреть на это лучше издали, жить себе по-старому, пока не тревожит никто, пока еще можно в сторонке держаться, не касаться к этому народу новому, лишь бы сам-то он не лез к тебе. Да ведь как ни сторонись, стеной не отделишься, смешиваются люди помаленьку. Многие из старожилов туда работать подались, особенно кто мастерить может. Паромщик Филипп Чекмарев и тот поступил в слесари. Ходит теперь в табуне черномазых. К хорошему ли? Тише, спокойнее жили, пока железки не было. Каждый сам по себе. Страхи, понятно, тоже всякие бывали. Так те привычные. А тут на-ка тебе, не знаешь, чего и подумать. На пути кузницы как раз барак один стоит, деповских, что ли, рабочих. Их поди, рук это дело. Остановившись на этом предположении, женщины решили утром пойти заявить полиции. Шутка ли? Исчез мужик, как в воду канул. Григорий вернулся ночью. Прежде всего он набросился на шанги, так и стоявшие на столе с утра. Только утолив голод, Григорий начал рассказывать о своих злоключениях. «Ну как? Вот так. Вышел я из ворот, иду по дороге, досадую, забыл рукавицы, пальцы зябнут. Дохожу до барака. Гляжу, вдоль стены человек будто крадется. Темно еще. Потревожило меня, не поджечь ли барак задумал. Свернул я с дороги, соображаю, захвачу сзади за плечи. Мужичонка как будто средний, справлюсь. А мужичонка сразу шлеп какую-то бумагу на стену. Прилепилась она, а сам за угол. Не погнался я за ним, подошел к стене, на бумагу поглядываю, сам жалею, что неграмотный, не понять мне ничего. Раздумываю, чего ради он лепил бумагу, крадучись. Слышу, по дороге кто-то бежит. Пригляделся полицейский. И прямо ко мне. Цап за руку. Куда, чего? И потащил меня в участок. Засадили в холодную. И делу крышка. Сижу да сижу. Постучу в окошко, дежурно кулаком погрозит. И опять тоже. Сижу. Еле-еле дождался, пока к начальству позвали. К самому приставу. «Кто такой?» «Объясняю. Зачем листочки расклеиваешь?» «Объясняю. А зачем читаешь такую гнусность?» «Опять объясняю, что вовсе я и неграмотный. За что ж тебя взяли?» «Отвечаю, видать, по ошибке. За другого приняли. Виновный допреж меня убежал». Посмеялся пристав. «Ну ладно, иди, — говорит, — только помни». Листочки эти, что клеят на стенах, самые вредные, и хорошо, что ты неграмотный, а прочитал бы «Не миновать тебе тюрьмы». Ступай домой, а мужичкам, знакомым, родным своим расскажи, если увидят, когда на заборах такие листочки, пусть обрывают скорее, да ко мне несут. А людей, что их наклеивают, тоже пусть ловят самые-то злые мазурики, и пишут они в листочках такие слова, от которых ваша старожильческая жизнь хуже станет. Хотят вас вовсе сосвету жить, занять ваши земли, тайгу отнять, порядок уничтожить.